Глава 8. Источник. Теперь я уже не бежала, а безвольной куклой, словно перехваченной за талию рукой невидимого великана, отдалялась от заветной калитки. Пыталась сопротивляться, но все было тщетно, силы были слишком неравны. То ли от испуга, то ли из-за подчинившей меня себе силы, не могла вымолвить ни слова. Дом тем временем виднелся все ближе и ближе. Достаточно было только подумать, что с минуты на минуту окажусь в радостно распахнутых объятиях дяди, как из глаз брызнули слезы, а в животе скрутило от страха настолько, что тошнота подступила к горлу. Неожиданно мое тело обогнуло дом и устремилось в дальнюю часть сада. Мелькали мимо деревья и кусты, посаженные вдоль аккуратных, присыпанных мелким гравием дорожек. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Я оказалась снова стоящей на земле, но не смогла удержать равновесие и упала на колени. Вокруг установилась мертвая тишина. Даже многовековые дубы перестали шелестеть листвой, и только бешеный стук моего сердца нарушал безмолвие. Я медленно поднялась и осмотрелась, пытаясь угадать, откуда ждать сюрпризов. Меня одолевали серьезные сомнения, что все это дело рук дяди. «Не туда смотришь», — раздался спокойный голос, похожий больше на мужской, нежели женский. Я уставилась на большую чашу из белого мрамора с серо-голубыми прожилками, частично поросшую мхом. На фоне относительно ухоженного сада она выглядела несколько запущенной, а потому очень старой. «Какие хозяева, такой хран! Удивительно, как не сгнил еще!» — ответил все тот же голос, прочитав мои мысли. Зато поняла, где я слышала его раньше. Это он звал меня перед тем, как я очнулась в теле Норы. Из-за сходства с дядином, а потом подслушанным монологом, решила, что именно тот меня звал, но сейчас окончательно убедилась в своем ошибочном предположении. Словно в подтверждение, огромный водяной столб взметнулся из чаши метра на три в высоту. «Да, это был я». Все еще не веря своим глазам, тихо спросила: «Источник?» «Кто же еще? У этого мерзавца почти получилось уничтожить последнюю наследницу рода Норренхайт. Пришлось вмешаться. Если бы ты, точнее Нора, не очнулась, мне бы пришлось ему подчиниться, ведь формально договор не нарушен. Руки Дерека чисты, а то, что девчонка не выдержала, исключительно вина ее расшатавшейся психики и богатой фантазии». «Договор? Какой договор?» «Я — чистая стихия, необузданная и своенравная. Во время сильных магических колебаний, возникших из-за войны между одаренными и обезумевшими создателями, подобные мне потеряли самоконтроль и принесли немало бед на земли. Но нашлись маги, сумевшие с помощью своей силы обуздать нас, привести в чувство, если можно так сказать». Однако на то, чтобы окончательно избавиться от магических аномалий, продолжающих возникать то тут, то там, даже после окончания распри, потребовались десятилетия. Поэтому был заключен договор, согласно которому каждый из стихийных магических источников соглашался подчиниться прямым потомкам тех магов ради поддержания порядка. «Но при чем тут я? И зачем вы меня остановили? У меня нет магии». «К тому же вам известно, что я не Нора, а, следовательно, не могу являться настоящей наследницей рода Норренхайт». «Жить хочешь?» Сама постановка вопроса уже не предвещала ничего хорошего, а вкупе со всем произошедшим за последние дни нервы мои стали совсем не к черту. Пока утешало лишь то, что вокруг нас живой стеной встала вода, отрезая поляну с чашей от остального мира. Поток проносился мимо на приличной скорости, не пропуская ни единого звука извне. «Хочу». «А я вот свободы хочу», — невозмутимо продолжил источник. «И ты мне в этом поможешь». «Но почему вы раньше не обратились к Норе?» «Пытался, но она слишком меня боялась. Все-таки Дерек был весьма искусен в своей лжи и нежелании обучать ее азам управления магией. Моя резкость и необузданность доводила Нору до панического ужаса». «Но ведь сейчас мы вполне мирно беседуем». Источник издал звук, похожий на смех. «Вот именно что сейчас. Контроль требует немалых усилий. Большую же часть времени я — это просто стихия, пронизывающая воды, текущие по землям Норренхайтов. Вмешательство в призыв двойника из другого мира и так потребовал от меня серьезных затрат магии. Иначе у Дерека попросту не хватило бы сил, а мне нужен был кто-то, кто хотя бы ненадолго прижился в теле Норы. У меня мгновенно похолодели руки и ноги. Что значит «ненадолго»? То есть я умру? Нет, ты заняла тело, но не приняла его абсолютно своим. Даже не так. У тебя сильный характер, поэтому под его влиянием оно все больше и больше изменяется под Лару. Становится твоим, но не Норы. Иначе ты попросту оказалась запертой внутри него. Тело бы существовало по привычке, словно кукла, повторяя обыденные ритуалы. Хорошо, что у Дерека было мало времени, чтобы заметить изменения. Ты не станешь выглядеть такой, какой покинула свой мир. Просто в определенный момент будет достигнуто равновесие между внутренним и внешним. И это очень даже хорошо. Ведь Дерек будет искать юную девушку и не догадается, что она будет выглядеть старше. «Искать? То есть вы меня отпустите?» «Да, после того, как получу свободу. Сегодня как раз подходящее время. Вхождение в полную силу в связи с совершеннолетием. Потом у тебя будет впереди 3 года, чтобы окончательно избавиться от опеки Дерека». «Ничего не понимаю. День рождения Норы ведь не сегодня». «Сегодня, Лара, сегодня. По настоянию бабушки и дедушки Норы, ее родители скрыли настоящую дату рождения своей наследницы. Полностью принять управление мной у тебя не выйдет, иначе умрешь. Необученность плюс отторжение, которое неминуемо случится в течение пары дней. Поэтому пока еще сила твоей крови не перебила родовую Норренхайтов, есть возможность разорвать мою связку с Норой. Иначе она перейдет на Дерека после твоей окончательной смерти. Мне бы этого не хотелось. Одно дело подчиняться и приносить пользу, питая и орошая эти земли. Совсем другое — слиться с другими, как я, под властью безумца. Думаю, ты и так догадалась, к чему это приведет. К сожалению, у нас не так много времени. Если попробуешь сбежать, Дерек тебя найдет, используя родственную кровь. Даже быстрее, чем это сделают гончие. Куда бы ты ни направилась, Лара, ты всегда будешь ярким маячком светиться на карте Норренхайтов, той самой, что висит на стене в кабинете, принадлежавшем отцу Норы. Спасибо, что не ударилась в бега в самый первый день, как услышала послание от меня, оставленное в воде. Иначе Дерек бы денно и ношно не спускал с тебя глаз. Догадался же, как изолировать тебя даже от моих посланий. Инициировать дождь тоже было непросто, ибо любое вмешательство в привычный ход времени и погоду достаточно сложно, особенно после опустошения из-за участия в призыве. Помоги мне, и я помогу тебе. После разрыва привязки ты станешь недосягаемой для Дерека в плане поиска с помощью магии. Желательно не попадаться ему на глаза. И тогда у тебя появится шанс прожить более долгую жизнь, чем он отмерил для Норы. Но почему 3 года? По человеческим законам полная свобода от опекуна наступает в 21 год. Если до этого времени Дерек поймает тебя, то имеет полное право запереть в доме под предлогом душевной болезни племянницы. Да, привязка будет разорвана, но что ему помешает снова провести пару-тройку ритуалов, изменив сущность твоего тела под Нору и создав искусственную? В таком случае в ловушке окажемся мы оба с тобой, Лара. Чем закончится дело, уже упомянул неоднократно, даже не представляешь, какими запрещенными знаниями овладел за свою жизнь Дерек. Не знаю, но вполне представляю. Этот маньяк ни перед чем не остановится, желая достигнуть своей цели. А по истечении 3 лет вдруг он случайно наткнется на меня, когда мне исполнится по местным меркам 22 или 25. Создать искусственную привязку будет уже невозможно. Тут помешают не только человеческие законы, но и магические. Таким образом, твоя задача будет предельно проста — бежать и не попасться в поле зрения Дерека на протяжении 3 лет, начиная с этой минуты. А чем будет грозить разрыв привязки для остальных? Для остальных? Ты про жителей этих земель? Я кивнула. «Сами же охарактеризовали себя могущественной и неуправляемой стихией». «Не только о себе думаешь». «Значит, я не ошибся, повернув вектор поиска именно в твой мир. Хотя выбор был еще между двумя. Но можешь быть спокойна. Таких магических колебаний, которые возникали когда-то, больше не происходит. Реки, озера и ручьи по-прежнему будут питать эту землю, не вредя людям. Просто моя магия перестанет быть доступной Норренхайтам. Ты от этого тоже выиграешь, Лара, ведь Дерек лишится большей части своей силы. Еще и на несколько дней выйдет из игры, дав тебе фору. Да, разрыв привязки он почувствует, несмотря на вынужденный сон. Но будет беспомощнее младенца некоторое время». «Я согласна. Что нужно будет делать?» «Дашь к себе прикоснуться». «У меня нет выбора. Если есть шанс выжить, я готова его использовать». От источника отделился поток толщиной с мою руку и обвил запястье. Стоило воде схлынуть, как на коже засветился двойной вытянутый ромб со схематическим изображением волны внутри. Родственники Норы еще и заблокировали частичный ее дар. Не знал и даже не ощущал. Придется действовать по-другому. Я не успела даже пикнуть, как поток трансформировался в острое лезвие, полоснувшее меня по запястью, но боли не почувствовала, несмотря на глубину раны. Вместе с хлынувшей кровью две ниточки потянулись в разные стороны. Одна к источнику, а вторая к дому. Постепенно обе они стали утолщаться и пульсировать. Где-то позади меня послышался страшный и леденящий душу крик. Я дернулась, но тот источник снова заговорил. «Лишение магии — процедура весьма болезненная. Мне подобное неведомо. Слышал только, как люди говорили. Не обманули, выходит». «Не удивляйся, Лара. Я специально сделал брешь, чтобы звуки происходящего в доме до тебя донеслись. Как видишь, абсолютно честен с тобой». Я действительно слышала звон бьющегося стекла и вопль дяди, похожий больше на рев раненого монстра. Но почему я ничего не чувствую? «Так ты же добровольно отдаешь, как наследница рода, а я забираю свое у последнего прямого родственника Норренхайтов, оставшегося в живых. Не моя печаль, что он против. Да и тебя мучить мне ни к чему. Тебе еще выбираться отсюда». Наконец крики стихли, а нить, ведущая от дома, начала исчезать, превращаясь прямо на глазах буквально в тлеющий Бигфордов шнур. Моя же просто рассыпалась мелкими искорками. Внезапно навалилась такая усталость, что меня зашатало. «А ты как думала? Это ведь магия поддерживала жизнеспособность тела Норы. Иначе от постоянного недоедания она давным-давно сама умерла. Собственно, полуголодное содержание входило в план Дерека, чтобы племянница расходовала магию только на себя и не попыталась ею самостоятельно овладеть. Ничего, не расстраивайся». «Как тут не расстроиться, когда ощущение, словно распадаешься на части и не в силах даже пальцем пошевелить?»